Мало просто сказать, что стилисты в Астере были сильно удивлены, узнав, что за клиентку им предстоит подстричь. Две девушки широко раскрыли рты и, даже не справившись с эмоциями, посмотрели на Лику, как на душевно больную. А уж когда Платова стала листать журнал, чтобы выбрать для девочки модный имидж, парикмахерши, прыская в кулаки, заспешили вон из зала, чтобы перевести дух и вернуть на лица услужливые и бесстрастные выражения. Сочувственно хмыкнув им в спины, я предупредила Максима, что отлучусь с Антоном на час-полтора, и, заглянув в отдел кадров, поспешила к машине. В окружении такого количества нянек с Сонечкой не могло ничего случиться. Да и мой отъезд для всех явился неожиданностью, а значит, и преступника предупредить никто не успел. Ведь я ни на секунду не забывала, что в стенах Астеры продолжал работать предатель. Хотя улики старательно указывали, что этим нехорошим человеком являлась Екатерина, но что-то не позволяло мне смириться с этой мыслью. План мой был прост, но ничего иного, как проверить Антона, я придумать не смогла. Да и выбор у меня был небогат, ведь все свое время я проводила возле девочки. В отделе кадров я выяснила адрес похищенного Николая. Что именно я хотела выведать, я не знала. Цель моя была другая. Если Антон причастен к рейдерам, он, несомненно, заинтересуется, зачем это я отправилась по следам заложника. А значит, сообщит об этом преступникам и захочет это сделать немедленно. А для того, чтобы узнать об этом, я незаметно прикрепила ему на воротник куртки маленький жучок. Так я легко могла выяснить, о чем и, возможно, с кем говорит Антон в мое отсутствие. В дороге мы оба безмолвствовали. Антон аккуратно лавировал в потоке по заснеженной дороге, а я отрешенно смотрела в окно, хотя ни на секунду не прекращала размышлять. Когда же машина затормозила у полуразрушенного крыльца, утратившего последние признаки парадного, я уже точно знала, о чем постараюсь разузнать. Меня осенила догадка, что с преступниками мог взаимодействовать не только кто-то из сотрудников клиники, но и некто из близкого окружения Николая, например, его возлюбленный или хороший друг. Тогда вполне объяснимо, как стало известно про тайный счет Платова и все прочее. Например, брат Лики мог под действием чувств или по пьяной лавочке поделиться этой информацией. В общем, спонтанная идея начать расследование именно с этого края нравилось мне все больше. Николай Смирнов, брат супруги Платова и по совместительству главный финансист Астеры, оставил в отделе кадров целых два адреса. Первый – на старой улице на окраине Тарасова, в нещадно потрепанной годами старой пятиэтажке. Сразу же навел меня на мысль, что до получения хлебного места у супруга сестры молодой человек вел довольно скромный образ жизни, в чем я сразу и убедилась, так как мне посчастливилось застать саму хозяйку, которая своей словоохотливостью могла потягаться с моей милейшей тетушкой Милой. Пожилая женщина, представившаяся Надеждой Максимовной, без труда припомнила Николая и то, что прожил он у нее в одной из двух комнат недолго, меньше года. «А вы ему кто?» – насторожилась хозяйка, оборвав свою речь на полуслове. «Я из частного сыскного агентства. К нам обратился клиент, его дальний родственник. Мы разыскиваем Смирнова по поводу наследства». Туманно объяснила я, придав при этом лицу максимально загадочное выражение. «Да вы что?» Немедленно оживилась дамочка, отреагировав именно так, как я и ожидала. «И много ему оставили?» Ее просто распирало от любопытства. «Это информация конфиденциальная». Неумолимо отрезала я, но сразу же смягчилась, якобы меня подкупило расстроенное выражение на лице женщины. «Там не только деньги, но и недвижимость», — тихо прошептала я, словно бы случайно обмолвившись, и тут же опасливо прикрыла рот рукой. «Ох, Надежда Максимовна, вы уж, пожалуйста, никому, а то меня уволят!» Я трагически шмыгнула носом. «Конечно, милочка!» — женщина благосклонно похлопала меня по руке. «Я могила!» Она жестом изобразила, будто запирает рот на замок. «Спасибо», — прочувствованно проговорила я. «А как жил Николай? Может, с кем-то близко общался?» Вернула я разговор в интересующее меня русло. «Да как жил? Он ведь приезжий, из Екатеринбурга, кажется». Пожала плечами хозяйка, а я на всякий случай приняла эту информацию к сведению. Да и без работы он был. Она задумалась. Хотя где-то за месяц, как съехал, стала захаживать к нему одна девушка. Видная такая. Волосы богатые, светлые, аж блестят. Для пущего эффекта женщина тряхнула своей малоподходящей под озвученное описание реденькой шевелюрой. Я понимающе покивала. «А как ее зовут?» «Как зовут? Не знаю. Они, мне кажется, как-то сторонились меня. Девушка эта никогда очков не снимала черных, да и одежду в коридоре не оставляла. И встречались они как-то урывками. И уходила она всегда одна и так торопливо, стук-стук каблучками, на лестницу шмык, как воровка». Она сплюнула себе под ноги. «Тьфу, прости, Господи! Я даже грешным делом решила, что она того!» Женщина многозначительно округлила глаза. «Замужем?» Она для значимости подняла палец вверх. «Срамота?» «Да вы что?» Осуждающе выдохнула я, разделяя негодование хозяйки. «Да чего стесняться-то, если все по чести?» «Нет, раньше не так было». Она неопределенно махнула рукой. «Это точно!» Ностальгически поддакнула я. «А вы эту девушку, как Николай съехал, больше нигде не встречали? Ну, там случайно, в магазине, например». Выдержав положенную паузу в дань почтения былым порядкам, невзначай поинтересовалась я. «Нет», — не разжимая губ, отрезала Надежда Максимовна. «А друзья у него были? Может быть, кто-то еще приходил сюда?» С надеждой спросила я и опять получила в ответ такое же категоричное «нет». «Ох, что ж делать?» — расстроенно протянула я. «А вы поспрашиваете на его новой квартире. Он вроде как хвастался, что работать устроился и что вскоре и вовсе заживет на широкую ногу». В глазах женщины читалось истинное желание помочь. «Да, вы правы. Попробую там разузнать». «А если его не найдут? Кому все достанется?» Глаза Надежды Максимовны алчно блеснули. «Что достанется?» — не поняла я. «Ну, деньги там и дом!» — нетерпеливо напомнила мне хозяйка, предусмотрительно понизив голос до шепота, и при этом заговорщицки подмигнула. «Государство!» — понуро в тон ей ответила я, еле сдерживаясь, чтобы не рассмеяться, заметив, как при этих словах женщина от ужаса прикрыла рот рукой, словно государство в ее понимании было страшным чудовищем, не заслуживающим таких благ. Распрощавшись с Надеждой Максимовной, я заспешила к машине. Антон за время моего отсутствия ни с кем подозрительным не связывался. По крайней мере, жучок был на месте. И исправно зафиксировал, помимо звучания незатейливых отечественных сомнительных хитов по радио, всего одну телефонную беседу. Антон поболтал, судя по фривольному тону, с какой-то девицей, придерживающейся довольно свободных взглядов на отношения. Нельзя сказать, что это меня расстроило. Наоборот, я как-то приободрилась. Ведь исключать человека из числа подозреваемых всегда приятнее, чем убеждаться в его виновности. Нам надо за 40 минут успеть вернуться в клинику, но до этого момента заскочить вот сюда. Я продиктовала второй адрес из анкеты Николая, внимательно наблюдая за водителем. Но тот был спокоен, и ни один мускул не дрогнул на его улыбчивом лице. «Успеем, это рядом», — приободрил меня Антон. «Вон в тех новостройках». Уверенно выруливая на проспект, махнул он рукой куда-то вправо. «А что там? Надолго?» — как бы невзначай спросил он. «Нет, нам ведь в клинику через 40 минут», — напомнила я. «Угу», — весело протянул он. «А то я думал успеть перекусить». Он на мгновение отвлекся от дороги, полуобернулся ко мне и с озорной улыбкой на устах добавил. «Или, может, вместе пообедаем?» Глаза его масляно блеснули. «Не пообедаем». Не поддерживая его игривого тона, спокойно ответила я. «Да ладно тебе! Мы ж с тобой одного поля ягоды, в одном котле варимся. Надо же и расслабляться иногда. Нельзя же вечно только и делать, что всех охранять». Его отражение весело подмигнуло мне из зеркала заднего вида. «А что, нос уже зажил?» Наивно похлопав ресницами, медовым голосом осведомилась я. Антон немедленно сник. «Зажил», — недовольно буркнул он. «Вот ведь...» — он еле сдержался от грубого слова и ворчливо добавил. «А я-то думал. Шеф же ясно сказал, что я тебе в личном плане понадобился», — обиженно пробормотал он. «Не тебе, а вам», — привычно поправила я. А понадобился мне не ты, а машина. Не стала я питать в нем ложных иллюзий. А, понятно. После секундной паузы вдруг даже как-то обрадованно протянул он. А я ж прям вспотел весь. Я ж того, после той нашей драки, не ожидал. Еще думаю, чего это ты? И сразу в личное распоряжение. Он ежесекундно отвлекался от дороги и при этом еще умудрялся жестикулировать, дополняя свою речь. Я со сдержанной улыбкой ждала окончания его сбивчивой тирады, поражаясь какой-то примитивной, но вместе с тем подкупающей простоте водителя. Вот ведь, с одной пару минут назад только что сексом по телефону не занялся и почти сразу ко мне попытался клинья подбить, причем неясно, то ли из личной симпатии, то ли из служебного долга. Мысленно подивилась я любвеобильности охранника. Ох, ну теперь все понятно. Теперь я спокоен. Ведь оно как? Когда ясность есть, и гадать не надо, время тратить, пыжиться. Теперь все опять просто. Хорошо. Продолжал тем временем разглагольствовать Антон. Вот и славно. Ободряюще кивнула я, подумав, что преступники должны быть полными кретинами, если выбрали себе в сообщники этого редкостного тугодума. «Приехали, босс!» Все тем же радостно приподнятым тоном возвестил Антон. Перегнулся через сиденье и, слегка задев мое колено рукой, галантно, если этот способ можно так охарактеризовать, распахнул с моей стороны дверцу машины. «Спасибо. Но в следующий раз лучше так не делать», — настойчиво попросила я и выбралась на улицу. Что и говорить. Этот дом выглядел просто царским дворцом по сравнению с первым строением. 15-этажный, 6-подъездный корпус уютным полукругом раскинулся рядом с небольшим парком. Николай снимал однокомнатную, но довольно просторную квартиру на 3-м этаже, владельца которой я, естественно, встретить здесь не могла, так как площадь до сих пор числилась за жильцом, и о его похищении, думаю, здесь никто не знал. После того, как на продолжительную трель моего звонка, как и следовало ожидать, никто не открыл, я позвонила в соседнюю квартиру. Ко мне вышла молодая девица, на вид лет эдак 16. «Добрый день, я из ЖЭКа», — официальным тоном представилась я. «Здрасте, и чё?» — без тени любезности в голосе буркнула соседка. «Меня интересуют владельцы этой квартиры. На них жалоба о затоплении». Я для наглядности щелкнула замком сумочки, словно собиралась вытащить бумагу. «Так там жилец, а дядь Петь в деревне, а хату сдает. А Колян сейчас на работе». Девчонка надула большой пузырь жвачки, с шумом лопнула его, собрала повисшие остатки сомнительного лакомства с носа и спокойно запихнула их обратно в рот. «А когда он вернется?» «А я почем знаю? Я за ним не подвязывалась следить», — грубо парировала соседка. «Девушка, а может быть, вы знаете каких-то его друзей? Кто бы мог мне его рабочий телефон подсказать? Ну там вдруг вы по-соседски общались, может, компания одна?» Решила сменить я тактику. «Мне во как надо!» Я провела ребром ладони по горлу. «Да нужен он мне общаться! Он меня и не замечал вовсе!» При этих словах я повнимательнее вгляделась в лицо девицы и с удивлением обнаружила искорки обиды в ее глазах. «Он со своей белобрысой, как с писаной торбой, носился. Смотреть противно. Волосища крашеные в нереальный блонд, наверняка наращенные. Точно наращенные. Да еще и шифруется. Очками лицо прикрывает». Мне показалось, что, забывшись, девчонка говорит сама с собою. Видимо, ее подростковое сердце дрогнуло при виде соседа, а потом еще и разбилось, обнаружив соперницу. «А ты случайно не знаешь, кто эта дама?» — осторожно поинтересовалась я. «Нет, и знать не хочу. Нафига он мне сдался, придурок плюгавый?» — отрезала девчонка, гневно сверкнув напоследок очами, и демонстративно захлопнула перед моим носом дверь. Я не стала предпринимать повторных попыток достучаться до соседки. Бегом миновала лестницу и торопливо заняла свое место в машине, на ходу справившись по телефону у Максима, что в клинике за время моего отсутствия не произошло никаких эксцессов. Антон, надо сказать, тоже никому не звонил, а все больше вздыхал да нескладно подпевал жутким радиохитам. Конечно, этой проверки было недостаточно, чтобы исключить его из числа подозреваемых, но я все меньше и меньше верила в его причастность. В клинике, когда мы вернулись, все было спокойно. Лика кайфовала под умелыми руками массажистки. Сонечка важно восседала на руках отца, преисполненная гордости за свой новый образ, котором, если не кривить душой, мало что поменялось. Разве вот только челочка стала более аккуратной, это добавляло юной прелестнице еще больше очарования. Платов, нетерпящим возражений голосом, пригласил меня в свой кабинет, который я, прежде чем ответить на все его вопросы, проверила на наличие жучков, точнее, как выяснилось, их отсутствие. «Но что это он?» — Максим сгорал от нетерпения. «Сложно сказать, но пока никаких намеков на причастность», — честно ответила я. «Может, его уволить?» — неуверенно предложил Платов. «Ага. И тем самым подтолкнуть преступников к более решительным действиям. Нет уж, будем поддерживать в них иллюзию, что мы все еще подозреваем смелого с Катей». «А как?» «Очень просто. Надо начать сбор денег. Может, даже переговоры с банком об обналичивании счета, чтобы таким образом потянуть время хотя бы до отчета аудитора», — задумчиво предложила я. «Кстати, об отчете», — спохватился Максим. «Завтра в 11 он должен быть у меня на столе. Но я все же никак не пойму, чем нам поможет эта информация. По крайней мере, станет понятно, на каких участках ошибки и кто, кроме Николая, был подключен к формированию этих документов. Ведь с чего-то же преступник начал. Не пальцем же в небо он тыкал, когда санкционировал проверку. Откуда-то он узнал, где конкретно стоит копнуть и проверить. А без помощи кого-то из ваших сотрудников выяснить это, как я понимаю, невозможно?» Полувопросительно закончила я. «Да, тут вы правы», — поддержал мои рассуждения Максим. «А куда вы с Антоном ездили?» Как бы между делом поинтересовался владелец Астеры, и в этом своем неподчеркнутом любопытстве был очень схож с собственной женой. Проверяли адреса Николая на предмет свидетелей похищения. Я сразу догадалась по лицу Платова, что он и сам уже знал о маршруте поездки. То ли от Антона, то ли выяснил в отделе кадров, зачем я к ним заглядывала. Но я умышленно не стала акцентировать внимание на этом. «Скажите, Максим, а что, у Антона нет сменщика? Все-таки работать без выходных очень тяжело». Немного меняя направление беседы, спросила я. «Есть, конечно. Охранников у нас двое, не считая тех, что в клинике. Иван, мой водитель, до рейдеров сменял Антона на выходные, а я на неделе пару раз ездил за рулем сам на работу. Я, знаете ли, неплохой водитель». Без тени хвастовства в голосе добавил он. «Значит, Иван также вхож в дом», — задумчиво произнесла я. «Да, но он работает со мной с самого начала, и многим не обязан, и уж он тут точно ни при чем. Я в этом абсолютно уверен», — категорично отрезал Платов. «Вот как?» — заинтересовалась я. «Да, это давняя история, я уже сейчас и не вспомню подробностей», — он задумчиво вздохнул. Еще когда я лично занимался ремонтом здания под Астеру, традиционно в ночи выезжая домой, я стал свидетелем подростковой драки. И вступился за Ивана, так как двое каких-то ублюдков беззастенчиво мутузили его, как я выяснил позже, с намерением отобрать то ли деньги, то ли часы. Меня, помню, еще тогда поразил масштаб жестокости, ведь денег-то у парня было разве что на хлеб с молоком или бутылку пива с воблой, если хотите. Да и часы самые простенькие завода «Слава». Лицо Платова помрачнело. Что и говорить, времена были такие. Без тени ностальгии или сожаления по безвозвратно ушедшему в голосе, добавил он. А потом парень в благодарность предложил мне помощь, ну там с ремонтом, что было не нужно, так как в клинике работала бригада профессионалов. Тогда он стал охранять помещение в ночное время. Это, конечно, меня устроило. Иван как раз из армии вернулся, искал, куда себя приткнуть. А я буквально падал с ног от усталости, так что такая, пусть и небольшая разгрузка, мне очень помогла. В общем, так он и остался. И вроде всем доволен. Удачно разменял родительскую квартиру, женился, детишки у них. При этих словах лицо Максима совсем просветлело, а при упоминании детей вовсе мягкая улыбка тронула губы. Понятно. Я не спешила разделить настроение Платова. Но я все-таки поговорю с Иваном. У меня, знаете ли, профессия такая. Проверять даже тех, кому мой наниматель доверяет. Непреклонно произнесла я. Пожалуйста, поступайте, как считаете нужным. Не стал спорить Максим. Наше пребывание в клинике затягивалось. Переполненная новыми впечатлениями Сонечка задремала. Лика, как обезумевшая, хотела вкусить прелести практически всех процедур, что были доступны в данный момент. Словно она отправлялась не домой, а в ссылку на скованный льдами одинокий остров посередине океана. Но такое положение дел меня совершенно не устраивало. Астера была открыта для посетителей. В любой момент под видом одного из них в салон мог пробраться преступник, который, я была уверена, уже давно оповещен о месте нахождения девочки. «Лика, нам пора ехать», — с нажимом произнесла я, когда довольная и светящаяся после маски для лица Платова появилась на пороге кабинета супруга. «Нам еще не пора», — передразнивая мою интонацию, ответила она и перевела взгляд на мужа. «Максим, что ты молчишь? Почему она командует?» Капризно взвизгивая, потребовала она справедливости. «Она не командует. Она оберегает жизнь нашего ребенка, а значит, мы обязаны слушаться». Чеканя каждый слог, проговорил владелец Астерры. «Подумаешь», — фыркнула Лика так, словно пропустила последнюю фразу мужа мимо ушей. «Да ничего не случится, если я ноготочки подправлю. Всего какой-то часик». Заныла она, подойдя вплотную к Платову и повиснув у него на руке. «Тише, Сонечку, разбудишь!» Прошипел он сквозь зубы и кивнул на кожаный диван, где в переносной люльке безмятежно посапывала девочка. «Ну я быстренько!» Не сдавалась Лика и ласково погладила мужа по щеке. Взгляд мой неприятно резанул огненно-алый цвет мелькнувшего рукава ее неприлично пестрой туники. «Нет!» Неожиданно рявкнул Максим, на которого, видимо, тоже подействовал этот колор, как красная тряпка на быка. «Хватит! Немедленно в машину!» Сбросив руку жены со своей шеи, скомандовал он. «Дома поговорим!» Угрожающе парировала Лика, но все же повиновалась. С остервенением сдернула с вешалки белое пальто с песцовым воротником и, бросив красноречивый взгляд на люльку, в фурии вылетела из кабинета. Максим же, спокойно взяв девочку, и, кивнув мне заговорщицкой улыбкой, последовал к машине. «Вы не подумайте, Евгения, в сущности, Лика неплохая», неожиданно решил он на ходу оправдать свою супругу. «Просто после рождения дочери у нее наступила депрессия. Доктор посоветовал быть с ней помягче, чтобы ее нервозность не передалась девочке. Вот я и стараюсь». Он криво усмехнулся, понимая, что все это звучит жалко. «А теперь уж разбаловал. Вот отчего она так болезненно реагирует, когда что-то не по ее». С нотками раскаяния в голосе закончил он. «Да», — только и ответила я. Дома хозяйка пребывала в мрачном настроении. Я же никак не реагировала на это, тем более что по роду моей деятельности мне всегда было чем заняться. Мое нахождение в детской не было праздным отбыванием рабочего времени. Хотя именно так это выглядело со стороны. Ведь я просто сидела рядом с девочкой. На самом деле, незаметно даже для самых близких ребенка, я постоянно была сконцентрирована и внимательна. Следила за картинкой на мини-камерах и жучках, которые разместила в уязвимых, по моему представлению, местах в доме. Со вчерашнего вечера к ним добавилась еще одна точка – в домике при въезде, в котором находился Антон. Позицию рядом с Сонечкой я занимала так, чтобы ничто не угрожало ей с улицы. Максим этим вечером прибыл с работы неожиданно рано. Ему так и не удалось побеседовать с аудитором, тому понадобилось еще кое-что уточнить, он лишь пространно намекнул на существенные бреши в отчетности, но разговор все же перенес на утро. Зато мне удалось перехватить Ивана перед его отъездом. «Здравствуйте еще раз, Евгения Михайловна». Хотя лицо его было серьезно, по голосу мне показалось, что произнес он это с некоторой усмешкой. «Добрый вечер, Иван Александрович». Блеснула я осведомленностью, хотя официально мы с водителем Платова представлены друг другу не были. «Я хотела с вами поговорить, буквально минуту». «Конечно, хоть две». Благодушно разрешил он, а я отметила, что он ничем не выдал волнения, если даже оно его охватило при моих словах. «Что вас интересует?» «Да я, собственно, хотела спросить про установку камер по забору участка». Начала я издалека, решив немного усыпить бдительность Ивана. «Как давно они не работают?» Задала я вопрос таким тоном, словно еще не говорила об этом с Антоном и пребывала в полнейшем неведении, что камеры вообще никогда не подключали. «Ой!» Я не знаю даже, что и сказать. Я же здесь только по выходным дежурю. Тогда включена одна камера на въезде. А про остальные мне неизвестно. Развел он руками. Я, знаете ли, с этой техникой не особо дружу. Для меня все, что не касается машин, неинтересно. Он немного сконфуженно улыбнулся, и за все время он ни разу не попытался отвести глаза. «Машин?» — на всякий случай уточнила я, лихорадочно соображая, как максимально продлить нашу беседу, чтобы не вызвать подозрений у охранника Платова. «Ну да», — оживился он. «Я еще в армии дослуживал водилы у ротного. Там же, кстати, и научился. Потом, когда с Максимом Леонидовичем познакомился, сначала был просто ночным сторожем. А как только он машину новую купил и дел в клинике прибавилось, стал шоферить, возить, то есть его, по совместительству с охраной, так сказать. Но меня даже не это греет. Я же его джип сам чиню. Вот что мне больше нравится». С гордостью произнес он и, спохватившись, добавил. «Конечно, если поломка несложная и компьютер не нужен». «Выходит, вам, Иван, другая профессия на роду написана». Озвучила я вполне закономерный вывод, видя горящие энтузиазмом глаза охранника, когда он заговорил о своем хобби. «Не думали поменять занятие? Пойти в автомастерскую, например?» «Думал», — честно признался он. «Вот только платят там мало». «Ну так это для начала опыта, так сказать, поднабраться». Не отступала я, понимая, что в этом русле разговорить Ивана несложно. «Нет, я так решил, что если уж уходить, то на повышение». Мечтательно протянул он. «То есть к другому нанимателю?» Не поняла я. «Да нет, я не про охрану. Я свою автомастерскую открыть хочу». «Да что ты!» Искренне изумилась я, перебив его и даже специально перешла на «ты» для пущей доверительности беседы, чтобы не спугнуть разоткровенничавшегося охранника. «И уже есть конкретный план, как это осуществить?» Осторожно поинтересовалась я. «Да, я уже почти у цели», — понизив голос, заговорщицки прошептал он. «Только вот не знаю, как Максиму Леонидовичу сказать. Хороший он мужик и столько для меня сделал», — с тяжелым вздохом произнес он. «Но может не спешить пока? Ведь на мастерской нужны деньги, а вдруг Платов рассердится и уволит раньше времени?» «Не знаю, но мне кажется, что он так не поступит. Хотя я не обижусь, он для меня больше, чем босс. Он...» Иван не договорил, а я и так поняла, что за слова так и не сорвались у него с языка, вспоминая рассказ Максима об их знакомстве. «А деньги меня не заботят уже. Ну, то есть почти». Поправился он, а я напряглась, гадая, с чего это у парня такая беспечность. Ведь вопрос-то не копеечный. В голове стало зарождаться предположение, что, наконец, вероятный кандидат на место продавшегося недруга предателя найден. «У меня жена получила в наследство квартиру. И мне отошла вторая, от деда. Я даже и не думал, что он ее мне отпишет. Так что мы одну продадим и получим стартовый капитал». Словно прочтя мои мысли, пояснил Иван. «Только вы уж, пожалуйста, не говорите об этом Максиму Леонидовичу. Ну, про наследство. Лучше я сам». Он умоляюще посмотрел на меня, и я автоматически кивнула, думая, что, несмотря на видимую правдоподобность, сказанное следует проверить. Кто его знает, с чего это именно сейчас Иван мне все это рассказал? «Вы извините меня, Евгения, за неуместную откровенность. Но наш разговор как-то сам собой дошел до этой темы. И я просто не смог смолчать. Тем более, что мысли об этом все время крутятся у меня в голове и просто распирает внутри от желания хоть с кем-то поделиться. А тут как раз вы, словно попутчик в вагоне поезда». Он покаянно улыбнулся, и я машинально ответила тем же. Хотя все еще продолжала подозревать Ивана в экстрасенсорных способностях. Уж больно хорошо он угадывал направление моих мыслей. По крайней мере, все его высказывания точно попали в цель, словно я думала не про себя, а вслух. Распрощавшись с Иваном, я немедленно набрала телефон Астахова. «Ну, здравствуй, Борис!» — поприветствовала я своего старинного боевого товарища. Жизнь в спецотряде мало чем отличалась от жизни солдат в военное время. Условия были адские, и погибнуть можно было в любой момент. Надо ли говорить, что результатом невыполнения задания частенько становилась не двойка, а прощальная панихида у гроба? «Женечка, ты как мысли мои читаешь? А я тут с твоим вопросом как раз разобрался». Медовым голосом ответствовал Астахов, но я не питала ложных иллюзий, слушая его бархатный тон. Между нами давно уже было все предельно ясно. Те, кто прошел спецотряд, прекрасно осведомлены об отношении к любви и семейным ценностям выпускников Ворошиловки. «И что там?» — оживилась я. «Продиктовать?» — усмехнулся он. «Конечно!» — весело хохотнула я в ответ, представляя, сколько времени займет наша беседа, при условии, что я просила у него распечатку телефонных разговоров Лики за последние 2 месяца. «У тебя есть свободных часов этак 5?» — невинным голосом осведомился он. «Для тебя хоть вся жизнь», — в тон ему ответила я и добавила уже серьезно. «Кинешь на мыло?» «Уже». Голос его утратил даже намек на игривость. «И заметь, на правильный адрес». Намекнул он на наш закодированный канал связи. «Не сомневалась», — я удовлетворенно хмыкнула. «Только ведь это не все. Перешла я ко второму вопросу, касающемуся наследства охранника Ивана и его супруги. Уж больно подозрительным мне показался этот эпизод». «Не сомневался», — собезьяничал он. «Так что лови там же в ответе сведения». «Жду с нетерпением», — голос его не скрывал сарказма. «Вот и славно. Спасибо тебе, дорогой», — с искренней теплотой поблагодарила я. «Спасибо, как известно», — начал был он известную присказку взяточников, но осекся и рассмеялся. «С меня ужин». Предложила я вполне невинный вариант расплаты, который тоже, увы, озвучила лишь для проформы. «Я вышлю тебе ресторанный счет на дом», — рассмеялся он, понимая, что нам с ним лучше нигде не светиться в обществе друг друга. Проклятая конспирация, впитанная нами в стенах нашей общей альма-матер, похоже, осталась внутри навеки, и ничто не могло заставить нас нарушить эти суровые правила. Лика закончила кормить девочку, и Максим вышел из столовой, ведя малышку за руку. Она умильно ковыляла на своих еще совсем неуверенных ножках и весело лепетала от удовольствия, гордая своими пешими подвигами. Лика гремела тарелками на кухне. Я не стала заходить к ней, так как уже успела выучить, за короткое пребывание с семейством Платовых под одной крышей, весь текст бранных слов, который хозяйка неизменно посылала в адрес супруга всякий раз, когда ей приходилось выполнять обязанности уволенной прислуги. Судя по спокойной реакции Платова, его тоже мало заботили эти бытовые претензии. Вдруг по селектору около входной двери раздался сигнал вызова. Я нажала кнопку, чтобы узнать, что за вопрос интересует Антона, так как это, несомненно, был именно он. Аппарат был соединен с домиком на въезде. «Евгения Михайловна, тут посылка какая-то». Лицо охранника выражало недоумение. По крайней мере, именно такое впечатление производил в мерцающем окошечке видеоэкрана его растерянные взгляды на морщенный лоб. Остальные детали внешности, кстати, на экран даже и не помещались. «Что значит какая-то?» — ледяным тоном осведомилась я. В этот миг со стороны кухни раздался звонкий хлопок. Я обернулась и увидела в проеме двери, как Лика собирает с пола остатки только что разбившейся тарелки. «Все в порядке?» — крикнула я ей. «Да», — сдавленно ответила она, а я с удивлением отметила ее необычайное волнение, которое она, судя по всему, пыталась скрыть. Я решила, что непременно вернусь к этому факту позже и полностью переключила внимание на Антона, точнее, на его видеоизображение. «Ну так что?» «Понимаете? Я и сам не знаю, откуда появилась эта коробка. Я отлучился-то всего на минуту с Ванькой попрощаться. А когда вернулся, увидел посылку на крыльце со стороны улицы». Лицо его как-то все сморщилось, словно он ожидал от меня оплеухи за халатное отношение к работе. И, замечу, вполне справедливо мог рассчитывать на такой знак внимания. «Отлучился он», — негодующе проворчала я. «Но ты хоть посмотрел по записи, кто ее принес?» «Я попытался». Еще тише ответил Антон. «Но функция записи почему-то отключилась. Наверное, сломалось что-то». Вжав голову в плечи, закончил он. «И какой момент записан последний?» Сдерживаясь от резких слов, спросила я. «Да как мы вчера машину попытались посмотреть, но когда к нам кто-то залез, так после этого и ничего». «Ясно», — коротко бросила я, не став возмущаться, услышав об очередном проколе Антона. В конце концов, не я его нанимала, и вопрос его профессионализма и компетенции пусть заботит Платова. На данном же этапе увольнять Антона было нельзя, ведь если он не был причастен к рейдерам, его помощь с охраной дома была необходима. В противном же случае Увольнение могло вызвать нежелательную реакцию преступников, последствия которой предугадать невозможно. «А что с коробкой-то? Открывать?» — напомнил Антон, заметив мою задумчивость. «Нет!» — резко выкрикнула я и тут же добавила уже спокойным голосом. «Там может быть все, что угодно. Сначала я проверю. Оставь ее там, где нашел». Приказным тоном повелела я, отключила связь, кинулась в комнату, взяла все необходимое для определения взрывных устройств и понеслась в сторожку Антона, крикнув на бегу Платовым, чтобы они не выходили из дома. Приборы не определили ничего опасного, и с отчаянно бьющимся сердцем я осторожно внесла небольшую, очень похожую на обувную коробку в обиталище Антона и сняла с нее крышку. Раздираемый любопытством, первым внутрь сунул голову именно Антон и, коротко вскрикнув, обернулся ко мне. Лицо его было белее снега. «Что это?» — спросил он так, словно я немедленно должна была все объяснить. «Отрезанный мизинец». Мрачно и вполне спокойно констатировала я, осматривая отвратительный сюрприз. Охранник выглядел так, словно собирался сию же секунду рухнуть в обморок. Мне возиться с его немаленькой тушей совершенно не хотелось, пристраивая ее на небольшой диванчик в ожидании скорой. Поэтому я произнесла: «Не стой, как истукан! Мигом на улицу искать следы!» Мой командный тон подействовал. Позабыв о дурноте, Антон ринулся на улицу, даже не закрыв за собой дверь, и принялся с рвением натасканные щеки рыскать перед воротами в поисках отпечатков обуви таинственного почтальона. Я скептически наблюдала за его потугами, так как понимала, что никаких следов мы не найдем. Снег вот уже сутки как не шел, а дорога была тщательно утоптана. «И какие результаты?» — для порядка поинтересовалась я спустя несколько минут, ежась от проникающей через открытую дверь вечерней прохлады, так как выскочила к Антону в майке и джинсах. «Да здесь сам черт ногу сломит!» — обиженно прокричал Антон в ответ. «Ладно, завязывай с этим», — разрешила я. «Наладь камеры, и чтобы ни одна муха без твоего ведома не пролетела!» Для пущей убедительности я даже пальцем погрозила у самого лица охранника, который отчаянно закивал мне в ответ на этот жест. Я бегом с коробкой в руках вернулась в дом. Максим играл с дочерью перед камином в гостиной. Лика, как всегда, с кем-то переписывалась по телефону. «Да хватит уже!» — недовольно произнес, глядя на нее, Платов. «С кем это ты?» — как бы невзначай поинтересовался он, но я заметила, как Максим напрягся в ожидании ответа. «Так, с девчонками по группе реабилитации», — спокойно ответила она, но телефон отложила. «Может, лучше с нормальными людьми общаться?» Полувопросительно прокомментировал он ее ответ, причем произнес это очень тихо. Но Лика все-таки услышала и немедленно взорвалась, сразу перейдя на крик. «Ага, раз они ненормальные, значит и я?» Она подскочила в кресле и, яростно жестикулируя, продолжила. «То есть я психичка? Ты это хочешь сказать?» Завопила она, негодующе сжав кулаки, а мне показалось, что она с радостью ухватилась за эту возможность устроить скандал. Слишком уж ненатурально накинулась она на супруга. «Нет, конечно, успокойся, я не то имел в виду». Он укоряющим взглядом указал на дочь, которой вовсе не полагалось слышать ругань родителей. Заметив это, Лика немного поостыла. «Я имел в виду, что ты только и делаешь, что на телефоне висишь, а это ненормально. У тебя же ребенок, ей твое внимание важнее». «Я и так постоянно ею занимаюсь. Ты же уволил няню. И всю прислугу, кстати, тоже. Я теперь не мама, а домработница какая-то. А ведь могла бы с дочкой играть, а не тарелки драить да готовить». Села она на своего излюбленного конька. «Это вынужденная мера. Скоро все закончится, и все станет как прежде. Даже лучше», — Максим заговорил примирительным тоном. «Скорей, Буш», — буркнула Лика, усаживаясь обратно в кресло, остыв так же стремительно, как и загорелась возмущением пару минут назад. Терпеливо дождавшись окончания сцены, я кашлянула от двери, чтобы привлечь внимание успокаивающихся после перепалки супругов. «Максим, можно вас на минутку?» Я многозначительно указала глазами на коробку в моих руках. «Что такое?» — с тревогой в голосе спросил он, но я лишь кивнула, чтобы он вышел за мной из гостиной. «Иду. Лика, займись ею», — передал он ребенку супруге. Вдвоем мы зависли над коробкой с мизинцем. и я не торопилась нарушить молчание, хотя вопросы вертелись на языке. Увидев посиневший сюрприз, Максим вздрогнул и дернул головой, но все же взял себя в руки и еще раз внимательно пригляделся к пальцу, точнее, к кольцу, которое красовалось у места среза. Господи! Лицо его приняло пепельный оттенок. «Это точно перстень Николая», — прошептал он. То ли от волнения, то ли от страха, то ли от испуга, что жена его услышит. Голос его звучал очень тихо и сипло. «А-а-а!» — раздалось в этот миг над нашими головами. Мы обернулись и увидели оседающую на пол Лику, которую муж лишь в самый последний момент успел подхватить. На лице ее читались все признаки надвигающейся истерики. Она перевела отрешенный взгляд с моего лица на Максима, потом посмотрела в сторону коробки, потом опять на нас, поднесла руку ко рту и тихо завыла. «Лика, успокойся», — ласково заговорил с ней Максим, но от звука его голоса она только еще сильнее зарыдала. «Ну, пожалуйста, ну, девочка моя, ну, успокойся». Продолжал он увещевать ее, беспомощно оглядываясь на меня. Лика не обращала на его слова внимания, она хмуро сдвинула брови, выставила вперед указательный палец, направив его в лицо Максима, и угрожающе засопела, собираясь накинуться на него с обвинениями. «Это все твоя жадность! Все твоя клиника! Как ты смеешь? Почему ты не заплатил сразу? И все бы давно закончилось! Они же убьют его!» Невзирая ни на его красноречивые взгляды в сторону гостиной, где оставалась Сонечка, ни на попытки сказать хоть слово в свое оправдание, Лика распалялась все больше. Но слов уже разобрать было нельзя, только бессвязные выкрики сквозь рыдания. «Хватит!» — резко приказала я и залепила женщине звонкую пощечину. В комнате стало необыкновенно тихо. Только Сонечка, шаркая по ковру, выползла из гостиной на звуки. «Это его кольцо». Из глаз Лики снова брызнули слезы, но на этот раз она не кричала. «Вы уверены?» — уточнила я. «Абсолютно. Сами посмотрите». Лика вырвалась из стискивающих ее плечи рук мужа, скрылась в гостиной и так же быстро вернулась с пухлым фотоальбомом в руках. «Вот!» — она стала нервно перелистывать страницы. «Это наш с братом альбом», — на ходу пояснила она. Я подсела поближе и стала внимательно приглядываться. Внутри возникло ощущение, что я без спроса смотрю в замочную скважину за чужой жизнью, но мне было не до приличий. Пока калейдоскоп из снимков мелькал у меня перед глазами, в голове стала зарождаться какая-то мысль, но я никак не могла сфокусироваться на ней, и лишь в душе нарастала тревога о чем-то важном, что я пропускаю. «Вот, здесь!» Наконец Лика остановилась и ткнула пальцем в довольно большой снимок, с которого на меня смотрел красивый мужчина около 30 лет, с волосами цвета льна, насмешливо прищуренными серыми глазами и немного квадратной линией подбородка. «Это Николай?» — на всякий случай уточнила я, заранее догадываясь об ответе. «Да, а вот это кольцо», — грустно добавила Лика. Глаза ее опять наполнились слезами, она уже приготовилась разреветься, как вдруг раздался телефонный звонок. Платовы как по команде вздрогнули, а я, сделав им знак оставаться на местах, спокойно подключила определитель, на котором, увы, высветилось сообщение о невозможности назвать номер абонента, и подняла трубку. Не дождавшись моего «Алло», звонивший сразу же приступил к угрозам. «Все сроки прошли. Готовьте деньги. Положить их следует в ячейку 315 в камере хранения на вокзале. Код 1713Б. Иначе он умрет, а потом и девочка. И не стоит обращаться в милицию», — угрожающе добавил звонивший и отключился. Платовы все поняли по моему лицу. Лика сразу же устроила истерику, плавно перешедшую в очередной громкогласный скандал. Я благоразумно забрала Сонечку, альбом с фотографиями и удалилась в детскую. Но до нас все равно долетали отзвуки семейных разборок. Лика требовала немедленной выплаты выкупа. Максим пытался объяснить, что так быстро сумму не соберет. Она все напирала, и вдруг среди ее визгов я впервые услышала правильную фразу, которая уже давно добивалась от хозяина дома. «Надо обратиться в милицию. В Преступники зашли слишком далеко. Этот палец... «Не смей этого делать! Они убьют Николая! Это все из-за тебя! Почему ты сразу не отдал им эти проклятые деньги?» Взорвалась Лика, не дав ему договорить. «Неужели ты не понимаешь, что все бы давно закончилось? Стоило только сразу же выполнить все требования». «Но клиника... У тебя вечно только клиника на уме! Ты же ее одну любишь! Тебе даже дочь не жалко! Думаешь, нанял эту выскочку и все в ажуре? И можно денег не платить? А на моего брата тебе наплевать?» Она зашла с неприятным смехом. «Хотя о чем я говорю? Ты же не умеешь любить! Ты не приучен! Вас в детдоме растили по другим правилам! Бедная сиротиночка!» Издевательским тоном добавила она. Следом за этой фразой я уловила вполне закономерный звук очередной пощечины и даже не была удивлена этому. Слишком далеко зашла Платова, пусть даже и потеряв контроль над собой в приступе страха и отчаяния. «Да, сирота!» — в полнейшей тишине голос Максима раздался необычайно громко. «И я горжусь, что, выйдя из грязи, добился всего сам. Ты права, когда говоришь, что клиника — предмет моей страсти. Но не смей, слышишь? Не смей!» Он сделал ударение на этом слове. «Никогда не смей вставать между мной и дочерью! Напомню тебе, что я имею точно такие же права на девочку, как и ты. Подумай об этом хорошенько, когда в следующий раз решишь мне выплюнуть очередную порцию упреков». Он замолчал. Лика на этот раз не спешила лезть в разговор. Я поплотнее прикрыла дверь. Оставшаяся часть беседы, если, конечно, она состоится, скорее всего, будет иметь примирительный характер. А уж становиться свидетельницей этого мне точно не хотелось. Я посадила Сонечку в манеж и раскрыла альбом с фотографиями. Следом за черно-белыми и редкоцветными снимками миленькой девочки с большими бантиками на жидких хвостиках и косичках, стоящей рядом или сидящей на коленях у женщины, вероятно, матери, следовали фотографии школьной и более поздней поры. Снимков Николая было гораздо меньше. Точнее, несколько. Один — на типичном для доживающей свой век советской эпохи горшке, второй — в школьной форме и парочка на фоне морского пейзажа. Я сразу поняла, что напрягло меня, когда Лика раскрыла альбом. В нем не было ни одного фото, где бы брат и сестра были вместе. И этот факт мне показался более чем странным. Скандал внизу достаточно давно утих. Вскоре Лика вошла в детскую, на ее лице слез уже не было. «Он не станет обращаться в милицию». С нотками триумфа в голосе обронила она так, словно я немедленно должна была возблагодарить ее за эту победу. «Это очень плохо», — мрачно ответила я. «Но ведь иначе они убьют Николая», — выпучила глаза Лика. «Поймите, Лика, все преступники, когда требуют выкуп, ставят такое условие, угрожая жизнью заложника. Но никогда без помощи милиции не удавалось освободить похищенного. Никогда. Время Джеймсов Бондов давно прошло, или скорее никогда не наступало. В одиночку, без помощи закона, нельзя добиться положительного результата». Привычно вернулась я к своим увещеваниям, но по лицу Платовой было понятно, что моих доводов она не слышит. «А где гарантии, что они не убьют заложника после того, как получат деньги? Ведь Николай может запомнить их лица и после заявить в милицию». Решила зайти я с другой стороны. «Они так не сделают. Их же интересует только клиника и деньги». Наивно хлопая ресницами, неожиданно вступилась за преступников Лика. Я подняла на нее удивленный взгляд, но она быстро добавила. «Иначе они бы нам не мизинец...» На этом слове она дрогнула, но взяла себя в руки и не расплакалась. «А всего его прислали, мертвого». Она горько всхлипнула. Отрезанный мизинец говорит о том, что настроены они решительно. Устало привела я последний аргумент, понимая всю его бесполезность. «Ладно, в конце концов, это ваше право. Поступайте, как знаете. Только как бы потом не было поздно искать виноватого». Я шумно выдохнула, перевела взгляд на диван и, заметив альбом, спросила. «Лика, а нет ли у вас детских фото?» «Так они все здесь», — не поняла она. «Я видела, но только те, где вы вместе с братом, что-то не нашла». «Ах, это!» Лика поднялась с кресла, отошла к окну и, повернувшись ко мне спиной, проговорила. «Так у нас таких и не было никогда. Понимаете?» Тщательно подбирая слова, словно ей было неприятно об этом говорить, произнесла она. «Я совсем недавно узнала, что у меня есть брат. Даже не так. Он сам меня нашел. У нас, оказывается, общий отец. Он бросил мою мать, когда мне не было и 2 месяцев. Потом уехал в Горький, то есть Нижний Новгород. Там женился и родился Николай. То есть он младше вас?» Уточнила я, удивившись, что в столь юные годы Николай уже успел сделать такую карьеру. «Да, то есть нет». Она запнулась. «В общем, эта история неприятна для меня. Оказывается, папа еще до моего рождения изменил маме с мамой Николая. Тот родился за 2 лет до меня. Та женщина переехала из Тарасова, чтобы, наверное, попытаться забыть отца. Но в итоге он выбрал ее. Мама, конечно, горевала сильно и даже переписала меня на свою фамилию». «А Николай? Он чью фамилию носит?» — осторожно спросила я. «Ну, хватит!» — Лика раздраженно передернула плечами. «Мне все это неприятно. Разве не видите, как это больно?» Она порывисто подошла к манежу и взяла Сонечку на руки. «Занимайтесь своими делами, Евгений, и не лезьте в чужую душу!» Она поджала губы, давая понять, что больше не произнесет ни слова, если я спрошу хоть что-то о болезненном периоде ее детства. Меня ничуть не смутила нервозность Платовой. Я спокойно ушла в свою комнату, точнее, в отданный в мое распоряжение отсек детской, открыла ноутбук и занялась разбором почты. Точнее, я выискивала письмо от Астахова, в ответ на которое должна была послать уже 2 вопроса. Первый так и остался неизменным. А наследство охранника Ивана стоило все выяснить до конца. А второй касался родства Лики и Николая. Что-то в этой истории насторожило меня, причем не столько слова Платовой, сколько ее нервное настроение в момент рассказа. Астахов, умничка, не подвел. В распечатке Ликиных телефонных бесед он написал данные владельцев номеров. И надо отметить, что наиболее встречающимся в ее СМС-переписке абонентом была какая-то древняя, судя по году рождения, старушка из Беларуси. «Лика! А у вас где помимо Тарасова родственники живут?» Не стала тянуть я и прямо спросила хозяйку дома, которая явно была не готова к такому вопросу. «Нигде. Да и тут кроме Николая никого. Мама умерла. А что?» — опешила она. «Просто пытаюсь определить сообщника преступников, того, кто знал о вашем близком родстве с Николаем». Внимательно наблюдая за ее лицом, ответила я. «Нет у нас никого!» — зло буркнула Лика. «Вы бы лучше девочкой занялись, а не маскировали свое безделье сомнительными поисками». Не скрывая раздражения, закончила она. «На всякий случай. Напомню, что я телохранитель, а не нянька. Моя обязанность — нахождение рядом с Сонечкой, а не уход за ней. Что и говорить, эта особа уже начала меня доставать, но ей я была не по зубам. Ее укоризненные фразы действовали на меня не больше, чем порхание назойливых мух перед глазами. Учеба в Ворошиловке надежно застраховала меня от несправедливой критики в собственный адрес». Лика недовольно хмыкнула и вернулась к своим материнским заботам, тем более что девочку пора было укладывать спать. Я же обратила взор в монитор ноутбука и еще раз проверила распечатку, особенно звонки последних дней. Вспомнила поведение хозяйки дома в момент некоторых разговоров и пришла к лежащему на поверхности заключению, что Лика ведет какую-то тайную игру или имеет некую связь на стороне. Ведь то, что она скрывает своего собеседника от мужа, было более чем ясно.